Вот если бы мы просто оставили мертвые тела или заставили неудачные эксперименты пропасть без вести, тогда здешняя полиция проявила бы интерес. Все-таки ваны. А не все ли нам равно? Что там себе надумают жандармы Минцев? Мы так или иначе собирались покидать этот город и эту страну. Арцебашев, судя по тону, очень хотел поскорей свалить из Китая. Будут нераскрытые дела и куча загадок. Но какая нам с того потеря? Вот сразу видно, что от коммерции вы человек бесконечно далекий, раскатисто хохотнул Топляк. Как же, не будет потери. Нам, простите, товар еще на рынок выводить. А зачем нам результаты неудачных экспериментов? Чтобы умные люди могли одно с другим связать и прийти к некрасивым выводам? Да что же вы, сволочи, задумали-то, а? Что за бракованные образцы и какой товар вы на рынок собрались выводить? Я понимал, что торгуют потрошители живым товаром, значит и новый продукт, люди со способностями, но с какими именно? Они что, научились ванов с ума сводить? И итальянец еще. Опять попист? В прошлый раз нам удалось вскрыть связь Ватикана с потрошителями. Может и здесь так? И новый продукт. Что делаем? Атакуем или ждем? Внезапно вышел на связь Тыдань. Я чуть не чертыхнулся в полный голос, настолько неожиданно прозвучал его вопрос. «Какие атакуем? Там 4 человека с непонятным потенциалом. Я только про Топляка и знаю, что он не маг. Да еще и говорят о чем-то страшно интересном». «Ждем», — ответил я для всех. «Надо разобраться». «Есть второй одаренный», — не успокоился Манжур. «Да что ж ты такой непонятливый? Договорились ведь по-человечески. Чего под руку лезть?» «Нет достоверной информации», — подчеркнуто холодно ответил я ему. «Черт его знает, передает ли мысли речь оттенки эмоций. Мне лично кажется, что да. Я прям чувствую горячее нетерпение Тыданя». «Понял. Надеюсь, блин». Из-за тебя часть разговора Топляка с Арцебашевым пропустил. «По первому вопросу все решили», — подвел итог итальянец. «Возражений нет? Прекрасно. Тогда...» «Нас слушают». Заговорил вдруг китаец, сидевший рядом с Топляком. Говорил он на русском, но с акцентом, указывающим на то, что язык ему не родной. «Что?» Арцебашев даже по сторонам заозирался. «Как?» — адресовал я немой вопрос Самойлову. Тот в ответ только плечами пожал и тут же начал собирать аппаратуру. «Кто притащил хвост?» — заистерил Топляк. Из его голоса сразу же пропала вальяжность. «Заканчиваем». Безапелляционным тоном подвел итог четвертый, после чего в гостиничном номере исчез свет. Не погасло электричество, а будто бы возникло чернильное пятно, в котором даже фотоны не могли двигаться. Самойлов кинул в сумку последнюю коробочку и шепотом спросил: «Берем или отходим?» Я не успел ничего ему ответить. Предупреждая об опасности, дернулся черный жгут в узле дара, и я, не раздумывая, накрыл нас плотной защитной сферой. Только после этого бросил взгляд в сторону опасности. И обмер. Со стороны гостиницы в наше окно с огромной скоростью летел сгусток темно-фиолетового пульсара. Боевого аспекта такого цвета я до сих пор никогда не видел, поэтому, подчиняясь скорее инстинкту, чем разуму, швырнул в его сторону еще одну полусферу щита. «Твою мать!» — выдохнул Самойлов, когда фиолетовый сгусток энергии прошил брошенный щит насквозь и закрыл собой половину нашего окна. Грохнул взрыв, и нас с Глебом отбросило ударной волной шагов на 5 назад. Защитный аспект вроде удержал энергию пульсара, но спиной о стену в коридоре нас приложило изрядно. «Валим!» Игнорируя боль между лопатками, я дал оранжевому цвету напитать мышцы, вскочил на ноги, подхватил под руки сомлевшего напарника и вылетел в коридор, по пути крича по внутренней связи. «Линь, уходите немедленно! Отбой! Там еще один одаренный, а может и не один!» Ответа я не услышал. Едва мы добежали до лифта, как за спиной прогремел еще один взрыв. Его энергия снесла остатки защитной сферы и буквально закинула нас внутрь висящей на огромной высоте металлической коробочки. «Вниз, вниз, вниз, непонятно зачем», — забормотал я, одновременно восстанавливая защиту и тыча в кнопку принудительного закрытия дверей. Глеб взирал на мои действия мутным взором и, судя по всему, ничего не соображал. Наконец створки сошлись, и лифт устремился вниз. Я тут же склонился над напарником. «Ты как?» «Ты отменил операцию». Едва слышно выдохнул тот. Увидев мой кивок, он спросил: «Какого хрена это было?» Я не стал ему ничего отвечать, привалившись спиной к стене. Лифт вез нас к земле, слежка за Топляком была провалена. а наши коллеги отходили на оговоренные позиции. Попытка захватить беглеца провалилась с треском, и теперь не факт, что он высунет нос из своего охраняемого комплекса. А значит, мое задание не будет выполнено. Неприятно, но... А ладно. Живы все, уже плюс. Но как этот китаец нас учуял? Мы же такой раз фокус дали. «Он нас видит!» Прямо в голове возник яростный крик Яньлинь. Меня обдало жаром, будто фиолетовый пульсар все-таки достал нас, и теперь его пламя поджаривало меня прямо в лифте. «Вступаем в бой!» «Сможешь бежать?» — спросил я у Глеба, глядя, как неспешно меняются цифры на табло лифта. «Еще 5 этажей». «Если отстану, не жди», —